Осмотрев вторую комнату, они опять прошли длинным коридором и оказались в каземате, слабо освещенном узким высоким окошком. «Это кабинет моего тестя», — объяснил Фред. «Теперь он будет твоим», — шепнула Франсуаза, обращаясь к мужу. «Он умер в январе», — вздохнула госпожа Пассеро. «Собственно, поэтому мы и хотим переехать. Квартира теперь стала слишком велика для нас». На полках из светлого дерева стояли книги и толстые папки. Стол был погребен под ворохом бумаг. «Мой отец был консультантом по налогообложению», — сочла нужным добавить госпожа Пассеро. «Понятно», — кивнул Александр. Сколько он ни старался, ему не удавалось представить себя в роли преемника налогового консультанта. И тем не менее он должен был признать, что эта квартира больше и удобнее, чем его собственная. Франсуаза уже обстоятельно, как будущая хозяйка, инспектировала кухню. Вернувшись в столовую, она отвела мужа в сторонку и спросила: «Ну как тебе?» «Не слишком веселенькая квартирка», — с сомнением в голосе буркнул он. «Ну, просто здесь все надо перекрасить, переклеить обои, сменить занавески. Поверь мне, Александр, я сделаю все как надо. Это будет потрясающая квартира». Александр восхитился тем, с какой легкостью она мысленно выкинула за борт весь интерьер супругов Пассеро, чтобы заменить его собственным. «Присаживайтесь, пожалуйста», — предложил Фред. «Кики, у нас есть что-нибудь выпить?» Кики поставила на стол бутылку черешневого ликера и 4 рюмки. «Предположим, что мы договорились. Как будем действовать дальше?» — поинтересовался Александр. «Очень просто», — сказала госпожа Пассеро. «Мы уже обсуждали это с вашей женой. Прежде всего мы должны послать нашим домовладельцам заказные письма с уведомлением о вручении. В них мы сообщим о предполагаемом обмене с целью улучшения жилищных условий, что, собственно говоря, так и есть». «Да, конечно», — подтвердила Франсуаза. «А потом, если ваши и наши домовладельцы не обжалуют это в суде, через 2 недели мы сможем преспокойно переезжать. Мы попадаем в разряд квартиросъемщиков, которые, не заключив договора о найме, имеют право занимать площадь». «Вы в этом уверены?» — уточнил Александр. «Абсолютно». «Я уже звонила нашему управляющему», — сказала Франсуаза. «В принципе, он согласен. А поскольку домовладелец никогда ничего не предпринимает без его совета... Что касается нас, то я думаю, что здесь тоже все будет в порядке», — заявила госпожа Пассеро. «Остается только одно», — заметил Александр. «Ваша квартплата выше нашей». «Разница всего 75 франков. Ерунда». «Что касается доплаты», — процедил Фред, — «то мы решили ограничиться 1500 франков». «Какой доплаты?» — удивился Александр. «Да, о доплате вы мне ничего не говорили», — воскликнула Франсуаза. Фред Пассеро вяло улыбнулся и испачканными в краске пальцами поскреб подбородок. «Мы тут с женой посоветовались. Все-таки наша квартира значительно больше вашей, и мы бы хотели получить за разницу в метраже. И потом мы оставляем вам шторы и палас в коридоре». «Сожалею, господа», — произнес Александр, вставая, «но подобной суммой я не располагаю». Франсуаза тоже поднялась. Вид у нее был подавленный. «Подождите, подождите», — остановил их Фред. «Я же не требую все деньги сразу. Вы могли бы выплатить их частями в рассрочку». «Нет, мсье, для нас этот переезд и без доплаты довольно тяжелое дело. Мы вынуждены отказаться». Франсуаза последовала за мужем в прихожую. Было слышно, как супруги Пассеро о чем-то шептались у нее за спиной. Александр уже собрался уходить, когда между ним и дверью протиснулся Фред. «Ну ладно, что вы так сразу? Расслабьтесь. Можно же поговорить, обсудить», — мямлил он, пытаясь их задержать. «Пожалуйста, я готов обсуждать все, что угодно, кроме доплаты», — ответил Александр. «Вам повезло. Уж больно ваша рюдюбак запала мне в душу. Конечно, на этом обмене я потеряю, но тем хуже для меня. Что поделаешь, я же художник.